Глава шестая. Итог для новой сметы. Гарданов припомнил, какие он роли отыгрывал в провинции и какой страх нагонял он там на добрых людей, и ему даже стало страшно. Что, соображал он, если бы из них кто-нибудь знал, на каком тонком, притонком волоске я мотаюсь? Если бы только кто-нибудь из них пронюхал, что у меня под ногами нет никакой почвы, что я зависимее каждого из них, и что меня пропустить и сквозь сито, и сквозь решето зависит вполне от одного каприза этой женщины. Как бы презирал меня самый презренный из них, и он был бы прав, и тысячу раз прав. Но полно. Так ли? От каприза ли ее я, однако, завишу? — рассуждал он далее, приподнимая слегка голову. — Нет, я ей нужен. Я ее сообщник, я ее браво, ее наемный убийца. Она не может без меня обойтись. — Не может? — А почему не может? — Во мне есть решимость. Есть воля, есть характер. Одним словом, во мне есть свойства, на которые она рассчитывает и которых нет у каждого встречного поперечного. Но разве только один путь, одно средство, которым она может развенчаться, избавиться от своего супруга, сбыть его и извести? И, наконец, что у нее за думы? Что у нее за запутанные планы? Просто не разберешь подчас, делает она что или не делает. Одно только мое большое и основательное знание этой женщины ручается мне, что она что-то заводит. Заводит далекое и прочное, что она облагает нас целым лагерем, и именно нас, то есть всех нас. Ни одного Михаила Андреевича, а всех как есть, и меня в том числе, и даже меня, может быть, первого. Какой демон! Какая страшная женщина! Я ничего не видал, я не успел опомниться, как она опутала. Страшно представить себе, какая глубокая и в то же время какая скверная для меня разница — между тем положением, в каком я виделся с нею там, в губернской гостинице, в первую ночь моего приезда, и теперь, когда она сама меня встречает, сама меня снаряжает наемным Мефистофелем к своему мужу, и между тем обращается со мною, как со школьником, как с влюбленным гимназистом, это черт знает что такое. Она не удостоивает ответа моих попыток узнать, что такое все мы выплясываем по ее дудке, и посылает меня заказывать фрикандо к обеду. Ее нынешнее обращение со мною ничем не цветное, некогда столь смешной для меня встречи Весленева с его генеральшей. А между тем Весленев — отпетый, патентованный гороховый шут — и притча в языцах, а я, во всяком случае, человек, над которым никто никогда не смеялся. Гарданов, все красневший по мере развития этих дум, вдруг остановился, усмехнулся и плюнул. Вокруг него трещали экипажи, сновали пешеходы, в воздухе летали хлопья мягкого снегу, а на мокрых ступенях Иверской часовни стояли черные перемокшие монахини, и кланялся народ. Как никто не смеялся, мысленно вопрошал себя Гарданов и отвечал с иронией: Акишенский, Алинка, разве не по их милости я разорен и отброшен черт знает на какое расстояние от исполнения моего вернейшего и блестящего плана? Нет. Я только честным людям умею не позволять наступать себе на ногу. Я молодец на овец, а на молодца я сам овца. Да-да, меня спутало и погубило это якшанье со всей этой принципной сволочью, которая обворовала меня кругом. Но ничего, друзья, ничего. Палача, прежде чем сделать палачом, тоже пороли. Выпороли и вы меня, и еще до сих пор все порите. Но уж за то, как я оттерплюсь, да вас вздую, так вам небо покажется с баранью овчинку. Павел Николаевич крякнул, повернувшись спиной к Иверской часовне, и, перейдя площадь, зашел в Гуринский трактир, уселся к столику и спросил себе чаю. «Да, к черту все это!» — думал он. «Нечего себя обольщать, но нечего и робеть. Глафира, черт ее знает, она, кажется, несомненно умнее меня, да и потом у нее в руках вся сила. Я уже сделал промах». Страшный промах, когда я по одному ее слову решил сорвать всем носы в этом пошлом городишке. Глупец, я взялся за роль страшного и непобедимого силача с пустыми 5-6 тысячами рублей, которые она мне сунула, как будто я не мог и не должен был предвидеть, что этим широким разгоном моей бравурной репутации на малые средства она берет меня в свои лапы, что, сдержав эти деньги, как это и случилось теперь, я должен шлепнуться со всей высоты моего аршинного величия. А вот же я этого не видел. Вот же я, умник Горданов, этого не предусмотрел. Правду говорят. Кто поучает женщину, тот готовит на себя палку. Еще я имел глупость час тому назад лютовать. Еще я готов был изыскивать средства дать ей отпор, возмутиться. Против кого? Против нее. Против единственного лица, держась за которое я должен выплыть на берег. И из-за чего я хотел возмутиться? Из-за самолюбия, оскорблений, которого никто не видит, между тем, как я могу быть вынужден переносить не такие оскорбления на виду у целого света. Разве же нечистейшая эта гиль теперь мое достоинство? А ну его, дьявол! Смирюсь, смирю себя пред нею, до чего она хочет. Снесу от нее все. Пусть это будет мой самый трудный экзамен в борьбе за существование. Я должен его выдержать, если не хочу погибнуть. И я не погибну. Она увидит, велика ли была ее проницательность, когда она располагала на мою каторжную честность. Нет, дружок. Алягер, ком алягер. Хитра ты, да ведь и я не промах. Любуйся же теперь моей несмелостью и смирением. Богатство и власть над Ларисой стоят того, чтобы мне еще потерпеть горе. Но раз что кончим мы с Бодростиным, и ты будешь моя жена, а Лариса будет моя невольница, моя рыдающая агарь, а я тебя в бараний рог согну. И с этим Горданов опять встал, бросил на стол деньги за чай и ушел. «Вот только одно бы мне еще узнать», — думал он, едучи на извозчике. «Любит она меня хоть капельку или не любит? Ну да и прекрасно. Нынче мы с нею все время будем одни. Не все же она будет тонировать да писать, а вось и иное что будет». Да что же, вправду, ведь женщина же она и человек. Ведь я же знаю, что кровь, а не вода течет в ней. Ну-ну, постой-ка, что ты заговоришь пред нашим смиренством? Эх, где ты, мать, черная немочь с лихорадушкой?